Пример мультибрендинга из Испании. После приватизации государственной испанской нефтяной компании образовалась новая организация под названием Repsol. Ей принадлежали три национальные марки топлива и около половины всех автозаправочных станций Испании. Марка Repsol была создана в ходе приватизации. Самая старшая, Кампса, была известна еще со времен государственной собственности. А на севере Испании пользовалась популярностью третья региональная марка Petronor. Ситуация аналогична той, как если бы одна из американских компаний владела такими марками, как Mobil, Texaco и Arco. Неплохо можно было бы заработать, была бы голова на плечах. Новая организация относилась ко всем трем торговым маркам совершенно одинаково, как будто бы внутри у них была одна марка, а снаружи получалось три. Чтобы сохранить за собой 50-процентную долю рынка, компания решила дифференцировать марки по принципу различия атрибутов. Автомобильная марка. Благодаря активной рекламе марки Repsol на этапе становления компании, многие испанцы высоко оценивали ее новизну и технологичность. Кроме того, под маркой Repsol впервые был выпущен бензин с октановым числом 98. Такого не было даже в США. Предпринятые меры говорили о необходимости стратегии, которая будет направлена на автомобилистов. А поскольку цены на автомашины в Испании невысоки, целевая аудитория марки весьма велика. Идея стратегии была выражена следующим образом. Repsol – лучшая для вашего автомобиля. Ее реализация предполагала фокусировку на автомобильных продуктах и продвижении. Мы рекомендовали в дополнение к 98-му бензину выпустить новое синтетическое моторное масло, предназначенное для современных двигателей. Сервисная марка. Маркетинговые исследования показали, что марка Кампса пользуется значительной популярностью у потребителей, а в сравнении с другими марками автозаправочных станций особенно высоко оценивается ее надежность. На 50% выше, чем у Repsol. Мы рекомендовали воспользоваться преимуществами марки и подчеркнуть, что она уже долгие годы служит испанским потребителям. Идея могла звучать так. Кампса – 60 лет обслуживания. Внедрение стратегии предполагало расширение распространения чрезвычайно популярного справочника «Кампса Driving Guide», содержащего карты автомобильных дорог, сведения о ресторанах, гостиницах и так далее. На некоторых АЗС Кампса работали продуктовые магазины 7-Eleven. Мы рекомендовали распространить их деятельность на все автозаправки, а также воплотить в жизнь все существовавшие в задумках и чертежах идеи по повышению уровня обслуживания клиентов. Типичный пример – заправочные колонки-автоматы, на которых оплата производится кредитными карточками. Как выяснилось, Кампса выступала спонсором одной гоночной программы. Мы посоветовали прекратить финансирование гонок, оставив их для Repsol. В рекламе Кампса, конечно, необходимо было сделать акцент на 60-летней истории обслуживания потребителей, постоянно напоминая людям о проделанной за эти десятилетия прекрасной работе. Экономичная марка. Третья марка была региональной и не вызывала у потребителей сколько-нибудь прочных ассоциаций. Следовательно, компания была совершенно свободна в своих действиях и могла как угодно репозиционировать Petronor. Мы пришли к выводу о том, что наиболее целесообразно сделать акцент на экономичности этой марки. Petronor больше километров за те же деньги. Соответствующие АЗС следовало размещать в районах с большим спросом на топливо, причем это должны были быть исключительно колонки-автоматы с низкими ценами, минимумом услуг и оплатой только наличными деньгами. В настоящее время цена на бензин не является в Испании камнем преткновения. Однако экономичная марка, случись на рынке ценовая война, определенно будет развиваться. Проведенное репозиционирование и результирующий охват трех важнейших сегментов рынка позволяет Repsol во всеоружии встретить приход в Испанию транснациональных нефтяных компаний. Как вы видите, крупнейшая нефтяная компания Испании таковой и остается.